Да. Если готовность и ожидание творящи – это мост в будущее на прочных устоях, ждите, творящи, сердцем пылая и яро сближаясь со мною. Не будет тогда уже времени готовить себя, когда эту готовность придется явить в применении в условиях наисложнейших. Ярое утверждение в сознании и жизни основ создает нужную степень готовности.